Я оглядываю эту веселую комнату. Комната как будто говорит, какой вздор, что на свете бывает несчастье. На свете есть только мягкие коврики, да разноцветные картинки, да подушки. Сестрица Мальвина, дайте мне, пожалуйста, коробочку спичек. Коробочка оказалась в футляре из темно-синего бисера, а когда сестрица Франциска, взобравшись на стул, зажгла большую висячую лампу, на стеклянном абажуре этой лампы сейчас же заплясали силуэты китайчат и китайцев. Одна из этих старух с молодыми движениями, а другая солиднее, старше, в очках. Родом, как я узнал впоследствии, они были из Эльзас-Лотарингии, мамзель Франциска и мамзель Мальвина. В нашем городе они жили чуть не с самого детства и вполне правильно говорили по-русски, с очень приятным иностранным акцентом. Только вместо «будто бы» говорили «будбито». Мы смотрим в окошко, а там будбито кто-то лежит. «Ай, — говорю я сестрице Франциске, — он уже будбито мертвый». Их папа, мсье Рикке, был когда-то учителем танцев. Но теперь ему 96 лет, и он издавна сидит в своем кресле под теплым пледом, на котором вышита черная летучая мышь на фоне огромной луны. Он уже оглох, плохо видит, он даже охладел к табаку, который охотно нюхал еще 2 года назад. Целыми днями не произносит ни слова, но есть в этой жизни одно, что по-прежнему ему любо и дорого — сахар. И так как ему мало кусков, которые выдают ему дочери, он ворует у них сахар при всякой возможности. И так как это доставляет ему удовольствие, дочери нарочно ставят сахарницу у него под рукой, чтобы ему было удобнее воровать. Уморительно было смотреть, как он, озираясь по сторонам, точно заправдышний вор, протягивает руку за добычей, которую они сами подставляют ему. Воображая, будто он совершил необыкновенно ловкую кражу, он радуется, точно младенец. Кусок сахара, который он в ту же секунду кладет себе в рот и начинает со смаком сосать, кажется ему вдвое вкуснее от того, что он считает этот кусок уворованным. Особенно ему приятно, если ему говорят: «Фуй, папаша, как же вам не стыдно?» Тогда ему мерещится, что он в самом деле ужасный хитрец и пройдоха. Это льстит ему, и он самодовольно хмыкает. Рассказывая мне об этих причудах отца, сестры в то же время непрестанно работают. Перед ними на столе навалены грудами лоскутки всевозможных материй. Они быстро сшивают их разноцветными нитками, отчего получается узорчатая красно-сине-зеленая скатерть. Мне кажется, что я век пролежал бы вот так на диване и смотрел бы, как мелькают их быстрые руки. Они рассказывают мне, впрочем, рассказывает одна лишь Франциска, а Мальвина только сочувственно шевелит бровями, что они обе преподают в разных школах рукоделие и музыку, и, кроме того, делают из гаруса птиц для продажи. «Вот посмотрите, — говорит Франциска, — берет ножницы и игральную карту, складывает ее вчетверо, вырезает из нее кружок вроде бублика, обматывает его гарусом ярко-желтого цвета, позвякивает вокруг него ножницами, и получается пушистый цыпленок, будто сейчас из яйца. Жалко, нет воска для клюва. Вон сколько у нас журавлей без носов, — говорит, печально вздыхая, Франциска. Воск ужасно вздорожал. Ужасно, — вздыхает Мальвина. А этот негодный Субботский... Субботского я знаю. Он живет у нас во дворе и держит пищебумажную ловчонку наискосок от женской гимназии Кроль. Маленький, юркий, как чиж, он сладко улыбается желторотым своим покупательницам, гладит их по голове, зовет деточками. Вот тебе, деточка, промокашечка с ленточкой. Но при всем при том он отъявленный плут. По словам Франциски и Мальвины, он скупает у них за бесценок их филинов, страусов, цыплят, журавлей и продает в магазины, наживая огромный барыш. За каждого цыпленка он платит им всего только 10 копеек, а получает за каждого полтинник.